Элен перестала плакать и посмотрела на Ральфа круглыми от изумления глазами, словно не могла поверить сказанное. Затем эти глаза стали наполняться пугающей силой яростью. «Как ты можешь спрашивать? Как ты можешь даже сомневаться?» «Ну, потому...» Он замолчал, не в силах продолжать дальше. Меньше всего Ральф ожидал вспышки гнева. «Если они остановят нас сейчас, значит, победят они», — произнесла Элен. «Неужели непонятно? Гретхен убита, Мэрилин мертва, Хайридж сгорит дотла с тем последним, что было у несчастных женщин, и если нас сейчас остановят, мы проиграли». Одна часть разума Ральфа, более глубокая, проводила сравнение. Другая часть, та, которую любила Элен, выдвинулась, чтобы заблокировать вывод, но опоздала. У Элен был такой же взгляд, как у Пикеринга, когда тот сел рядом с Ральфом в библиотеке, и этому взгляду не находилось разумного объяснения. «Если они остановят нас сейчас, выиграют они!» — взвизгнула Элен. Натали расплакалась. «Неужели непонятно, как ты не понимаешь? Мы не допустим подобного никогда, ни за что!» Внезапно она подняла свободную руку и направилась к углу здания. Ральф потянулся к ней, но его пальцы лишь скользнули по блузке. «Не стреляйте!» — крикнула Элен, взывая к полицейским. «Не стреляйте! Я одна из пленниц!» Ральф рванулся за ней, повинуясь чистому инстинкту. Но Луиза ухватила его за ремень. «Лучше тебе не появляться там, Ральф. Ты мужчина, и они могут подумать...» «Привет, Ральф. Привет, Луиза». Они повернулись на голос. Ральф моментально узнал, кому тот принадлежит. И удивился, и не удивился. Одновременно. Позади бельевых веревок, выцветших фланелевых брюках и стоптанных ботинках, подвязанных электрическим проводом, стоял Дорренс Марстеллар. Его волосы, такие же мягкие, как и у Натали, только абсолютно белые, а не каштановые, развивались под порывами октябрьского ветра. В руке, как обычно, он держал книгу. «Пойдемте», — махая рукой и улыбаясь, он торопил Ральфа и Луизу. «Поспешите, времени осталось в обрез». Дорренс повел их по заросшей травой тропинке, уходившей от дома на запад. Сначала тропинка шла по огороду, где неубранными остались только тыквы и кабачки, потом петляла по саду, где дозревали яблоки, затем сквозь заросли ежевики, цеплявшиеся мертвой хваткой за их одежду. Когда они добрались до молодой поросли сосен и елей, Ральф подумал, что они оказались на холме со стороны Ньюпорта. Для человека своих лет Марстеллар шагал очень проворно. Умиротворенная улыбка не покидала его лица. Книга, которую он нес, называлась «О любви». Стихотворение 1950-1960 годов Роберта Крилли. Ральф никогда не слышал о нем, но предполагал, что и мистер Крилли никогда не слышал об Элмире Леонарде, Эрнесте Хейкоксе и Луисе Ламоре. Ральф лишь однажды попытался заговорить со стариной Дором, когда их троица добралась до склона, усеянного сосновыми иголками. Впереди них пенясь, журчал ручей. «Дорренс, а что здесь делаешь ты? Как ты вообще добрался до Хайридж? И куда мы идем?» «О, я никогда не отвечаю на вопросы», — произнес старина Дор, расплываясь широкой улыбки. Он посмотрел на ручей, затем быстро ткнул пальцем в воду. Небольшая коричневатая форель взвелась в воздух, разбрызгивая сверкающие капли, и вновь погрузилась в воду. Ральф и Луиза переглянулись с одинаковым «Неужели я действительно это видел?» выражением. «Нет, нет», — продолжал Дор, как ни в чем не бывало, ступая на мокрый камень. «Никогда. Слишком трудно. Слишком много возможностей. Слишком много уровней. Да, Ральф? Мир состоит из множества уровней. Как ты себя чувствуешь, Луиза?» «Отлично», — рассеянно отозвалась Луиза, наблюдая за Дорренсом, переходившим ручей по удобным плоским камням. Старик шагал, раскинув руки в стороны, словно самый древний акробат в мире. Когда он добрался до противоположного берега, позади них послышался громкий выдох, отдаленно напоминающий взрыв. «Это емкости с топливом», — подумал Ральф. Дор стоял на другом берегу, обратив к ним лицо, застывшее в безмятежной улыбке Будды. На этот раз Ральф поднялся на другой уровень без какого-либо осознанного желания и без ощущения внутреннего щелчка. Краски ворвались в день, но он почти не обратил на них внимания. Все его мысли сконцентрировались на Доренсе, он даже забыл, что нужно дышать. За последний месяц Ральф видел ауры множества цветов и оттенков, но ни одна из них и близко не напоминала великолепный конверт, окружавший старика, охарактеризованного Доном Визи как «чертовски отличный, но...» Создавалось впечатление, что ауру Доренса отфильтровали сквозь призму или радугу. От него дугами исходил свет голубой, малиновый, красный, розовый, кремовый, желто-белый оттенок спелого банана. Ральф почувствовал, как рука Луизы сжала его локоть. «Боже, Ральф, ты видишь, как он прекрасен!» «Да? Кто он? Человеческое ли он существо?» «Не знаю». «Прекратите оба, спуститесь вниз». Доренс по-прежнему улыбался, но голос, раздававшийся внутри его головы, был волевым, не терпящим возражений, и прежде чем Ральф успел осознанно опуститься, он вновь почувствовал щелчок. Краски и возвышенные качества звуков немедленно ускользнули прочь. «Теперь не время для этого», — сказал Дор. «Уже и так полдень». «Полдень?» — удивилась Луиза. «Может быть. Мы приехали в Хайридж около 9, а с тех пор прошло не больше получаса». «Когда ты на подъеме, время бежит быстрее», — сказал старина Дор. Слова его звучали торжественно, величественно, но в глазах мелькали искорки юмора. «Спросите любого, кто пьет пиво и слушает музыку в субботний вечер. Так что поторапливайтесь. Время уходит. Перебирайтесь через ручей». Луиза пошла первой, осторожно переступая с камня на камень, раскинув руки в стороны для сохранения равновесия. Ральф последовал за ней, протянув руки к ней, готовый в любой момент поддержать женщину, но именно он чуть не свалился в воду. Ему удалось избежать этого ценой мокрых по щиколотку брюк, и при этом Ральфу показалось, что где-то в глубине его мозга прозвучал веселый смех Кэролайн. «Объясни нам хоть что-нибудь, Дор», — попросил Ральф, когда они перешли ручей. «Мы в полной растерянности, и не только умственно или духовно», — подумал он. «Ральф никогда не был в этих лесах. Что будет, если тропинка исчезнет или старина Дор оставит их?» «Хорошо», — сразу откликнулся Доренс. «Одно я могу сказать наверняка». «Что?» «Это самые лучшие стихи, когда-либо написанные Робертом Крилли», — сказал Доренс, поднимая книжку о любви, и прежде чем они успели ответить, старик отвернулся и пошел по тропинке, ведущей через лес, на запад. Ральф взглянул на Луизу. Та не менее растерянно посмотрела на него. «Пойдем, приятель», — сказала она, — «лучше не терять его из вида. Я оставила хлебные крошки дома». Они поднялись на следующий холм, с вершины которого Ральф увидел, что тропинка, по которой они шли, обрывается у поросшего травой карьера. Возле въезда в карьер стояла машина, великолепный Форд последней модели, который Ральф сразу же узнал, когда распахнулась дверца и из машины выбрался водитель. Все сразу стало на свои места. Конечно, он знал эту машину. Он видел ее во вторник вечером. Из окна дома Луизы. Тогда машина застыла посреди Гаррис-авеню, а водитель стоял на коленях в свете фар перед умирающей собакой, которую он сбил. Джо Уайзер, заслышав их приближение, посмотрел вверх и приветственно помахал рукой.